Наточив штык, он опробовал острие на ногти большого пальца, потом подошел к сараю, ногой откинул кочергу подпорку, а левой рукой крючок на дверь.